прекрасно», — медленно выговорил он. «Вероятно, в некоторых вопросах я все-таки могу вам доверять. Что вы хотите от меня?» «В четверг я намереваюсь устроить ужин и пригласить сливки генуэзского общества. Поскольку ты живешь в моем доме, я прошу тебя присутствовать на ужине, познакомиться с моими друзьями и при этом вести себя скромно и прилично». Нерассуждающая ярость охватила Касси. «Вот как, милорд, значит, теперь мне приходится расплачиваться за ваши подарки. Ловко вы все задумали. Надеюсь, вы не ожидаете благодарностей за свое коварство?» «Не так уж много я прошу», — сухо улыбнулся граф. «Вы негодяй, милорд!» Девушка устало понурилась и, подобрав мокрые юбки, поспешно направилась к саду. Последующие несколько дней Жозеф с тревогой гадал, уж не придется ли ему провести остаток дней своих, охраняя англичанку, чей острый язык доставлял так много неприятностей графу. Однако матрос знал, рано или поздно она попросит его о помощи. Так и случилось одним жарким днем, когда они ловили рыбу с лодки посреди озера. «Ранняя осень в Англии так прекрасна!» — печально вздохнула девушка. «Как и повсюду, Мадонна, если не считать Северной Африки, конечно!» — невозмутимо откликнулся Жозеф, прекрасно понимая, что за этим последует. «Но я англичанка!» — уже резче возразила Касси. «И для меня нет ничего лучше прохладного, бодрящего воздуха и желто-красных листьев, устилающих дорожки». Тонкие пальцы судорожно стиснули удилище, и Жозеф молча покачал головой. Но Касси, не собиравшаяся отступать, осторожно положила руку на его рукав. «Жозеф, вы знаете, что я здесь против воли и была, и остаюсь пленницей графа. Неужели вы мне не поможете?» И, приняв его угрюмое молчание за нерешительность, настойчиво продолжала. «В гавани немало английских судов. Я видела, когда ездила в город, и уверена, что могу достать денег, много денег. Мы устроим все так, что граф поверит, будто я ударилась головой и утонула. Вас ни в чем не обвинят. Пожалуйста, вы не оставите меня». Но Жозеф предостерегающе поднял мозолистую руку. «Мадонна, почему вы не хотите выйти замуж за графа? Девушка отнюдь не глупа, а хозяин красив, богат и титулован. До сих пор женщины находили его неотразимым. Все, кроме одной». «Не имею ни малейшего желания видеть свое имя в золотой книге, особенно рядом с его именем, и никогда не стану его женой». «Но почему, Мадонна?» «Ваш хозяин, Жозеф, похитил меня накануне моей свадьбы, притворялся другом не только моего брата, но и жениха». «Так значит, ее сердце отдано другому. И, конечно, прошло слишком мало времени, чтобы она забыла». «Уверен, многие посчитают поступок капитана жестоким. Но, Мадонна, подумайте, ведь он идет на все, чтобы завоевать вас». «Значит, вы не поможете мне?» «Нет, Мадонна». Касси вяло кивнула, и оба замолчали. Для девушки большим потрясением было осознать, что она успела искренне полюбить этого грубого, неотесанного матроса. Жозеф был неизменно терпелив и не судил ее строго, даже когда она давала волю своему вспыльчивому нраву. Он просто молча разглядывал ее ясными, безмятежными глазами из-под нависающих седых бровей. Вчера Касси набросилась на него, потому что Жозеф не позволил ей поехать в гавань. Девушка знала, что он всего лишь выполняет приказы графа, но не смогла сдержаться. И теперь жалела, что вообще отправилась в город, хотя с удовольствием заходила в лавки, улыбалась цветочницам, предлагавшим необычайно красивые букеты, и даже выпила чашку крепкого кофе в уличном кафе. Жозеф показал ей Палаццо Реале, великолепный дворец на Виа Балби, и подробно описал роскошную обстановку, просторные комнаты, увешанные бесценными гобеленами и украшенные фресками знаменитых мастеров. Поплавок неожиданно нырнул.